Сольная ария, которую я пел, написана на 3/4, и я говорил ее в подвижном темпе. Однако Лейнсдорф решил, что темп здесь должен быть значительно более медленным, размеренным, с подчеркиванием каждой доли, и это было его право. И при всем моем желании приспособиться к требованиям дирижера, я не мог сходу это сделать, так как мы ни разу не репетировали под фортепиано, и я не представлял, каким именно будет этот темп. Когда мы начали проходить номер на первой оркестровой репетиции, то совершенно разошлись. «Господин Доминго», — сказал Лейнсдорф в присутствии всего оркестра и солистов, — «люди, которые имеют репутацию хороших музыкантов, обычно знают свои партии». Я ничего не ответил, но был взбешен. На следующее утро, придя на репетицию, я спел свое соло точно в том темпе, которого требовал Лейнсдорф, вообще не заглядывая в ноты. И с тех пор мои отношения с дирижером наладились. С ним я впервые записал 9-ю симфонию Бетховена, «Аиду», «Плащ». Я в равной степени и люблю его, и уважаю. Я надеялся петь «Отелло» с Лейнсдорфом в Вене осенью 1982 года, но какие-то причины заставили его отказаться от ангажемента. Довольный, чувствуя себя победителем, вернулся я из Гамбурга после дебюта в партии «Радамеса». Через 8 дней, 19 мая 1967 года, к этому счастливому событию прибавилось еще одно первое выступление в Вене в главной партии оперы «Дон Карлос» с великолепным составом исполнителей: Гвинни Джонс, Рут Хессе, Костас Паскалис, Чезаре Сьеппи и Ганс Хоттер. На двух следующих спектаклях Сьеппи заменил Николай Гяуров, а вместо Хессе выступала сначала Криста Людвиг, а затем Грейс Бамбри. Прекрасный голос Сьеппи я уже слышал в Мексике, с Гиуровым же встретился впервые. Слышать его, работать с ним — огромное удовольствие. Николай демонстрирует блестящий пример того, каким может быть настоящее легато. С Хоттером мне не приходилось больше выступать, но уже тогда на меня большое впечатление произвели его личностное качество и актерское мастерство, так же как красота и ровность голоса Кристы Людвиг. Гвинни Джонс, обладая редкой внешней привлекательностью, является еще и одной из наиболее драматически одаренных певиц сопрано. Она обладает способностью создавать самые разнохарактерные образы. В Вене я слушал ее в трубадуре и сейчас, наблюдая за ней в роли Елизаветы, с трудом верил, что вижу ту же актрису. Первый спектакль начался для меня с происшествия. Помимо того, что у нас состоялась только одна репетиция, причем проходила она в классе, а не в зале, никто не догадался предупредить меня, что специально для спектакля на сцене натерли пол. В первом же эпизоде, выскочив как молодой бычок со словами «Ее утратил я», я чуть не вылетел в публику. К счастью, мне удалось удержаться, и дальше спектакль шел прекрасно. Через несколько лет я участвовал в другом спектакле с почти катастрофической ситуацией. Это была «Тоска» в Штаатс-опер, где пела Галина Вишневская. В Вене, как и в большинстве других мест, требуют, чтобы актрисы надевали парики, принадлежащие театру, потому что они сделаны из негорючих материалов, но Вишневская решила выступать в своем. Во время фразы «Вот тебе поцелуй Тоски», готовясь вонзить нож в Скарпе, его играл Паскалис, она наклонилась назад. При этом ее парик попал в огонь свечи, стоящей на столе у Скарпия, и загорелся. Не подозревая, что происходит, она пришла в ужас, когда Паскалис, вместо того, чтобы повалиться на пол, быстро схватил ее за волосы. Вишневская, наверное, подумала, что он сошел с ума, и начала отбиваться, в то время как возбужденная публика принялась кричать. Я, стоя в кулисах перед выходом на поклоны после окончания второго акта, кинулся на сцену, чтобы схватить вино со стола Скарпия и вылить его на парик, но Паскалис в это время успел сорвать его с певицы. Я залил парик водой, огонь потух, а занавес опустили. Когда Вишневская, до которой дошло наконец, что случилось, и все остальные успокоились, финал сцены сыграли заново. Наверное, это был единственный в истории Тоски спектакль, в котором Скарпия по роковому стечению обстоятельств умирал дважды, хотя должен сказать, что даже трех смертей этому злодею, барону, было бы мало. Мой физический вес имеет тенденцию то расти, то уменьшаться. Тогда, во время дебюта в Штаатсопер, я растолстел, поедая очень вкусные венские кондитерские изделия, подававшиеся и в моем отеле «Амбассадор», и в других местах. Но наслаждению пирожными, сбитыми сливками и прочими сладостями пришлось положить конец после звонка из Западного Берлина.